глава у себя дома. Сумев выдавить ответ, один из парней сложился практически пополам, подняв над головой руки и извиняясь за нападение. Махнув рукой на двух тепличных пацанов, которые наверняка еще не воевали в пустыне, я быстрым шагом направился к дому брата. На улице сейчас стоял полуденный зной, так что встретить кого бы то ни было казалось нереально. От песка и белых домов поднимался раскаленный воздух, формируя марево и мешая рассмотреть, что происходит вдалеке. Из некоторых окошек выглядывали жители города, и кто-то даже узнавал меня, махая руками вслед. Оглядываясь по сторонам, я чувствовал ностальгию по дому и радость от нахождения здесь. Каждый город пустыни по-своему отличный и иной, но на деле они одинаковые, как капли воды. Приземистые домики из белого камня и глины, выцветавшие от постоянного нахождения на солнце, со временем они приобретают желтоватый оттенок, или больше бежевый полутон. Хм, надо будет спросить у Маки, не разбираюсь я в цветах. Почесав подбородок, я на секунду застыл на месте, чувствуя под шершавыми пальцами что-то новенькое. С удивлением для себя обнаруживаю зачатки бороды. Вот тогда, может отрастить, буду как достопочтенный отец. Продолжая размышления вслух, уже неторопливой походкой я дошел до дома брата, около которого встретил знакомое лицо. Умеичиро сидел в тени навеса из верблюжьей шерсти. Сложив руки на груди, парень повесил голову на груди, прикрыв глаза, мирно дремал. Рядом с ним валялась маленькая корзинка. Неумелая вязь и множество торчащих веточек много говорили об умении создателя или об отсутствии опыта в силу возраста. Сестра, наверное, связала. Улыбнувшись этой мысли, я на миг застыл, не зная, как действовать дальше. Телохранитель или просто ждет аудиенции? Хмыкнув собственным мыслям, все же прохожу мимо умейца и не удивляюсь, когда он сонно приоткрыл один глаз, чтобы поприветствовать меня. Кивнув в ответ на вялые слова парня, просто прохожу внутрь дома, оставляя обувь на пороге. С кухни разносились недовольные голоса, точнее, один голос был явно недоволен, а вот второй принадлежал Рите. Не скрывая шума, медленно иду в сторону Гвалта, давая собеседникам время на прекращение разговора. Пару шагов спустя мне навстречу вылетел Шамон, один из вассалов семьи Собаку. Недовольно зыркнув, молодой мужчина, ни слова не сказав, устремился дальше, что-то шипя себе под нос. Не став даже провожать его взглядом, я продолжил путь и был приятно удивлен, когда на кухне меня встретили оба брата, а не только Рита. Тицуя, сколько эмоций было передано в голосе, что даже на миг я сбился с шага. Наклонив голову и поклонившись, приветствую главу семьи, а на лице расплывается глупая улыбка. Не в силах сдержать эмоций, тряхнув волосами, подхожу ближе. Получилось, брат, я нашел свой призыв. Всего миг, и Рита уже стоит рядом со мной, обхватив ладонями за плечи и притягивая в объятия. Сильные и крепкие руки сдавили меня, грозя разломать кости. Брат держал меня пару секунд, прежде чем выпустить на свободу. Осматривая меня с головы до ног, Рита довольно кивал своим мыслям, пока за его спиной не раздалось вежливое покашливание. «У вас тут семейное воссоединение, может, мне стоит уйти?» «Хватит, Джун, тебя я встречал не хуже, так что прекрати поясничать. Возможно, если младший брат обнимет и меня, тогда я забуду про обиды. Прости, Джун», с извиняющейся улыбкой, я подошел ко второму брату. Раскрыв руки, Джун вежливо обнял меня, смотря сверху вниз. «А ты вырос, маленький брат. Сначала я тебя даже не узнал». Странно покривив губами, Джун отпустил меня и устроился на своем месте. Закинув ногу на ногу, он положил одну руку на стол, пододвигая карту поближе. Только сейчас я заметил, что на кухонном столе лежит настоящее произведение искусства. Карта всей известной Айкумены, начиная от островной страны моря на юге и заканчивая далекой страной снега на севере. Раскрашенная разными цветами, карта показывала основные торговые маршруты и города, крупные крепости и порты, а самое главное – владения крупных кланов шиноби. Потрясающе, Джун, не скрывая восторга, я, словно ребенок, получивший новую игрушку, запрыгал вокруг стола. «Ты сам все это сделал», задрав нос и покровительственно улыбнувшись, чем вызвал у нас с Ритой синхронный усталый смешок, Джун начал свой рассказ, играя интонациями и повествуя о своей жизни за пределами пустыни, о всех приключениях и долгих странствиях, которые позволили ему многое узнать о мире, который окружает страну ветра, про огромные деревья, ничем не уступающие в размерах горам, про моря и реки, простирающиеся на километры, и про заснеженные долины, где днем при свете солнца в сотни раз холоднее, чем ночью в пустыне. Несколько часов брат рассказывал о своих странствиях и, судя по реакции Реты, он слышал уже всю историю, причем наверняка в самых неприятных подробностях. В какой-то момент нам даже пришлось сделать перерыв на обед, а в комнате прибавилось посторонних. Мюра Раф прибыл, стоило только пацанам с полигона проболтаться о моем возвращении. Умейца пригласил сам Рита, ну и последними в команде были Широгани Катсира и собаку Ноайри. Если с новоприбывшими мужчинами в компании я здоровался и обнимался, радостно отвечая на шутки и многочисленные вопросы, то прибытие жены брата немного омрачило веселый настрой. Напускная вежливость и отстраненность – вот максимум, который получили мы все, стоило девушке войти внутрь. На мой взгляд, она держалась крайне отчужденно от всех остальных и старалась говорить как можно меньше. Не став забивать этими мыслями голову, я просто порадовался, что змеюка не портит небольшой праздник. Стоило всем насытиться и усесться, как Рита поднялся со своего места и, привлекая внимание собравшихся, повел ладонью в сторону Джуна. Как бы мне не нравилась наша компания, но мой брат, вернувшись из своего долгого путешествия, принес дурные вести, и я хочу, чтобы вы услышали их первыми. Прокашлившись, Джун тоже встал из-за стола и, опираясь на него одной рукой, второй указывал на страну огня. Во время своих странствий мне не раз доводилось слышать о великих кланах, огромных семьях ниндзя, в которых может состоять по несколько сотен, а порой и тысяч человек. Роптание и неверие пронеслись по нашей маленькой группе. Каждый из нас слышал эти байки и истории торговцев с севера, но слышать и поверить в такую ораву шиноби было, мягко говоря, тяжело. «Знаю, что вы думаете», прерывая наши вопросы и восклицания, Джун выставил перед собой ладонь, «но поверьте мне, это еще не самое страшное, что мне удалось узнать». Переведя дыхание, Джун вкратце поведал нам о самых крупных игроках севера, об огромных кланах, постоянно воюющих друг с другом за власть над городами и крупные заказы от местных правителей. Рассказал о войне, которая длится не ради выживания, а из-за денег и влияния. Часто прерываясь, чтобы собрать путающиеся мысли, он перечислил недавние военные конфликты между кланами и примерные потери сторон, чем ввел всех в настоящий ужас. Даже сейчас, когда до объединения всех шиноби стран и ветра осталось пара шагов, нам едва ли удастся выставить втрое большее число шиноби, чем у кланов Камизуру или Синджу, а ведь на севере есть еще десятки подобных семей ниндзя. Учихи, Хьюга, Йоцуки, Кагуя и многие другие. Многие маленькие кланы объединялись в союзы, тем самым противопоставляя себя гигантам, и благодаря разнообразию в техниках и стилях им удавалось превзойти своих противников. По крайней мере, они могли защитить себя от уничтожения или поглощения более крупными игроками. Ужасы, рассказанные Джуном, в основном удивляли меня. Остальные, конечно, бурно отреагировали, но в целом держались спокойно, наверняка уже представляя, насколько же опаснее враги с севера. Финальной же информационной бомбой было повествование о таких существах, как боги шиноби. Два невероятных по силе ниндзя, которые легко могли менять ландшафт и уничтожать города. Невероятная сила и способности, потрясающий контроль и техники, которые скорее сотворил настоящий бог, а не придумал человек, пусть даже он и талантливый шиноби. Фух, а теперь перейду к самому плохому. Глотнув воды, Джун проморгался, сгоняя сонливость, ведь за окном уже была глубокая ночь. С начала времен Учиха и Синджу воевали друг с другом, перемалывая свои немаленькие силы, тем самым давая многим другим кланам, поменьше, выжить в мясорубке, которую называют страной огня. Главы обоих кланов достигли верхней планки силы и часто сталкивались между собой, пытаясь выяснить, кто сильнее, в процессе убивая родственников друг друга и сокращая поголовье боеспособных членов кланов. Указав на карте примерное местоположение двух непримиримых врагов, Джун долго вел пальцем в сторону, пока не застыл на месте. Все соседи этих двух буйных семей надеялись, что рано или поздно они поубиваются, ну, или достаточно ослабить себя, чтобы остальные кланы страны огня могли их добить, но вместо этого, постучав указательным пальцем по неизвестной точке на карте, Джун обвел нас непонятным мне взглядом. Эти ублюдки заключили мир и сейчас строят поселение, где буду проживать оба клана. Деревню шиноби. Бум. В голове будто взорвалась взрывная печать. Наверняка не только я, но и все присутствующие поняли, что последует за этим. Едва два некогда воюющих клана достроят свою деревеньку, они начнут оглядываться по сторонам, ведь больше нет сильного врага, для победы над которым тратились все силы, больше не нужно вычерпывать ресурсы до донышка, и негде выпускать пар всем солдатам и молодежи, которую с детства натаскивали убивать. Ох, и несладко придется их соседям. Не знаю, кто из присутствующих это сказал, но он крайне верно выразил общую мысль. Скорее всего, Синджу и Учиха пройдутся по соседям огнем и мечом, подчиняя и убивая всех несогласных. Не только мы поняли это. Все ближайшие соседи новой деревни послали своих представителей, и похоже, что эти кланы войдут туда на равных условиях. Вовремя успели подсуетиться, суки. Не стоит их винить, они просто спасают свои семьи. Вы не о том думаете. Как только они подчинят ближайшую округу, то наверняка отправятся дальше. Да, мы это и так все поняли. Нужно действовать, собрать силы, завершить объединение страны ветра. Будто бы это так легко. Ага, есть одна маленькая проблемка. Долго переругиваясь, никто так и не мог предложить ничего дельного, пока Рита не встал из-за стола. Сложив руки за спиной, брат смотрел на ночной город, вдыхая аромат пустыни. Ичиро прав, не оборачиваясь, Рита продолжал говорить, но мы все видели, как тяжело даются ему слова. Любой ценой мы должны объединить страну до того, как кланы севера закончат постройку своей деревни. Но брат, а как же, знаю, эх, я сам переговорю с семьей Хаки и объясню им ситуацию. Они имеют влияние на всем западном побережье, если договоримся с ними, то сразу же получим и всех остальных, кто проживает рядом. Земли, города, войска, торговые пути и шахты. Брат, я не о них говорю. Да, до побеления сжав пальцы, Рита повернулся к нам лицом. Хмурые синяки пролегли под глазами, делая его старше своих лет. Отправьте посланников в храм ветра. Пора разобраться с демоном раз и навсегда. Ставьте лайки и подписывайтесь, это неплохо мотивирует. На Бусти есть 25 глава, а завтра будет еще больше. С утра начну писать. Глава 17. Защищайте господина Рита. В сторону крика немедленно полетел огромный воздушный снаряд. Преодолев звуковой барьер, он врезался в землю, разбрасывая песок и ошметки дурака, посмевшего привлечь внимание демона. Отпрыгнув в сторону, раскрывая подаренный мне свиток и напитав его чакрой, начинаю оббегать Шукаку по широкой дуге. Светящаяся лента привлекает внимание песчаного енота, но вместо выстрелов на меня обрушилась песчаная волна, грозясь раздавить меня в комок мяса, как и многих погибших в недавних боях. Напитав ноги посильнее, я стартанул со всей доступной скоростью, но когда с волной песка меня разделяло всего пару метров, под ногами почувствовалась твердая поверхность, и огромная скалопендра вознесла меня в воздух, утаскивая подальше от опасности. Огромное насекомое грудью встретило атаку, разрезая ее, словно волнорез в воду. Спрыгнув со спины призванного зверя брата, я продолжил свой путь, а за спиной уже послышалось столкновение двух гигантов. Хотя на фоне огромной туши Шукаку скалопендра смотрелась откровенно блекло. Недалеко за моей спиной разорвался новый воздушный снаряд, толкая меня на землю. Пару раз перекувыркнувшись, я врезался в торчащую посреди пустыни скалу и отрубился. В голове мелькали воспоминания последних дней. После принесенных Джуном вестей весь пустынный союз забегал, как в жопу ужаленный. Сотни шиноби скакали по пустыне, выискивая последние неприсоединившиеся семьи. Десятки караванов начали бороздить пустыню, выкупая сотни товаров для войны. Корабли и телеги трещали от нагрузки, но гордые пустынные торговцы все равно умудрялись привозить больше нормированного объема, перевыполняя план. Пока мы выполняли рутинную, но необходимую работу, Рита и пара его ближников в одиночку вошли в город семьи Хаки. Огромный порт, соединяющий нас со страной Снега и другими государствами, к которым путь через центр континента заказан, был важной стратегической точкой, которая могла стать нашей опорой на случай войны с северянами. И хотя никто не говорил этого вслух, все были уверены, что как только Учиха и Синджу закрепятся на своей земле, они точно пойдут проверять соседей на прочность. Так бы поступили мы, так поступил бы и любой шиноби. Никто не знал, о чем Рита разговаривал с Хакиоши, юной главой клана, но стоило ему показаться на воротами города, как они распахнулись настежь, впуская нас внутрь. Молодая девушка, примерно моего возраста, сверкала яркими глазами, пристально рассматривая каждого, кто входил в ее город. Несмотря на приятную внешность, я не обманывался ее красотой. Семья Хаки славилась своими лекарями и шпионами, которые всадят тебе иглу в затылок, а умрешь ты от яда, подсыпанного на прошлой неделе. Смешно дернув головой, Иоши тряхнула темно-красными волосами, доходящими до плеч, и несколько секунд не сводила с меня взгляда. Ее зеленые, практически изумрудные, глаза сверкали на солнце. Может быть, это был мираж, а может, я действительно увидел что-то мифическое и чудное в ее внешности. Проводив меня взглядом, девушка вернулась к разговору с Ритой, который активно махал мне рукой, показывая убраться поскорее с глаз. Присоединение сил Хаки дало нам море возможностей, которые выразились в жадной добыче информации. Страны Земли и Огня интересовали брата в первую очередь, и Иоши легко предоставила ему огромный объем данных, из-за которых все главы Союза страдали от недельного недосыпа. Наши лидеры денно и ночно изучали полученное, но не смогли осилить даже трети. Пока брат и его ближники изучали наших будущих врагов, мы изучали город, с удивлением рассматривая диковинных людей с севера. В отличие от порта на востоке, которым владеет мой тесть, здесь было куда разнообразнее и чудаковатее. Страны, которые торговали с нами через западное побережье, сильно отличались, как культурой, так и верованиями. Одежда, оружие, привычки и даже речь. Столько особенностей и отличий, что не хватало памяти запомнить их все. Несколько дней подряд я посещал рынок, изучая и присматриваясь к торговцам и их охране, но не подходил ближе, стараясь держать расстояние. Приказ Реты был однозначным, и никто не смел его нарушить. Мы могли изучать, смотреть, но разговаривать или, не дай бог, спровоцировать наших северных соседей, за это наказанием была клетка в пустыне. Раздумывая о причинах подобного сурового решения, я понял, насколько же пожалел меня брат, когда я чуть не сорвал переговоры с кланом Собаку. Если подумать, то отправить меня подальше от лишних глаз пасти овец было, наверное, самым мягким решением, которое он только придумал. Вообще, с момента присоединения к Союзу клан Собаку сильно преуменьшился, практически втрое, а все сильные бойцы или сложили головы, или сидят в тылу, как сама Эли и ее подпевала Шамон. Гуляя по городу Эпора, столице всего побережья и второму по величине городу в стране Ветра, я часто становился свидетелем работы семьи Хаки. Замотанные в плащи и маски с мордами демонов, ниндзя с опознавательными знаками могли забрать любого человека с улицы, и никто не смел чинить им препятствий. Даже несмотря на подобный беспредел, представители других стран все равно отправлялись в далекое плавание, чтобы посетить Апора. По словам брата, портовый город – это предпоследняя цель в нашем объединительном походе. Как только мы избавимся от Шукаку, то сможем начать строить свою собственную деревню Шиноби и будем жить там. Пока что это только планы, но я видел свет, горящий в глазах Рита, и верил его словам. Так незаметно прошло время, и я неожиданно для себя отметил 16-й день рождения. Скромно и тихо, в кругу братьев и ближайших товарищей. Время пролетело так быстро, еще недавно я готовился сражаться с племенем Умея, а теперь их глава сидит с нами за одним столом и вкушает нашу еду. Страна Ветра сильно изменилась, и немногие смогли с этим свыкнуться. Мирная жизнь вводила в диссонанс. Не только у меня, но и у многих других шиноби была похожая проблема. Приученные всю жизнь бояться представителей других семей и даже во время выполнения заказа или выпаса скота ожидать нападения, сейчас мы никак не могли расслабиться, когда эти самые члены других семей не нападают и выполняют работу вместе с нами. Долго ли? Коротко, но мы дождались ответа из храма Ветра. Официальная религия, которая распространялась на весь континент и держала все остальные учения в ежовых рукавицах. Храмы огня, воды, земли и молнии были ведущими и в целом проповедовали то же самое учение, только меняя слова в нужных местах. В то время, как храмы поменьше могли и придумать что-то свое, но в пределах разумного, чтобы не навлечь гнев старших собратьев. Как бы эти монахи не выставляли себя святыми и добродетельными, но каждый из них был таким же шиноби, только со своими, уникальными жреческими техниками. Они освещали поля битв, изгоняли зло, благословляли на брак и деторождение. Обязанности и права монахов можно перечислять очень долго, а если вступить с кем-то из них в диалог на эту тему, это может затянуться на несколько недель. С виду безобидные, но служители храма Ветра смогли выжить в пустыне и отбиться ото всех налетчиков, защитив собственные земли, из чего следовало, что и воины они отличные. Когда мой брат начал объединять пустыню, они одними из первых благословили его на правое дело и помогали успокаивать народ на захваченных территориях. И чем больше семей и племен собирал под своей рукой Рита, тем активнее шла поддержка и пропаганда со стороны храма ветра. Никто бы не удивился, если бы монахи захотели пропихнуть одного из своих людей в свиту брата. Принесший ответ посланник был классическим монахом, насколько только можно представить. Скромные одежды в цветах храма, белого и фиолетового, были потерты явно не первой свежести. Многочисленные заплатки намекали, что его обладатель давненько носит его на своих плечах, хотя стоило увидеть лицо монаха, я вообще удивился, как он дожил до своих лет. Густые белые усы соединялись с бородой, свисая вдоль тела и прикрывая шею и подбородок. Лысая голова блестела на солнце, нагреваясь под яркими лучами, но, видимо, не причиняя вообще никакого дискомфорта старику. В его правой руке был посох, не боевой или окованный металлом, а простая палка, с помощью которой он твердо шел вперед, опираясь на нее в шаг правой ноги. Из-под густых бровей смотрели хитрые прищуренные глаза, внимательно оценившие каждого из нас. Будто взвешивая хороший кусок мяса, старик глядел прямо в душу, вытягивая все, что лежало в потемках сердца. Передернувшись от неприятного ощущения, я краем глаза посмотрел на реакцию остальных и смог облегченно выдохнуть. Не только мне было не по себе от взора монаха. Всякий шиноби, что сегодня пришел на разговор, молча передергивал плечами, жевал губы или недовольно зыркал в ответ. «Будь благословен твой путь, Ритаана, и деяния твои пусть унесут печали и горести из нашего дома, как ветер разгоняет пыль». Пафосное приветствие пришлось по душе большинству, но, слава богам, те, кто принимает решения в союзе, никак на него не отреагировали. «Здравствуй, монах», столь сухое приветствие никак не смутило старика, наоборот, он лишь мягко улыбнулся и склонил голову. «Не будем тянуть, я посылал к вам не из праздности, а по делу». Суров и колюч, словно осенний самум, потеребив пальцами бороду, монах улыбнулся еще шире. «Хорошо, хорошо, твоя просьба, глава семьи Ана, поставила нас в тупик. Что же вас так удивило? Тварь слишком долго гуляет на свободе и творит бесчинство, пора положить конец ее злодеяниям. Люди страдают и постоянно погибают в песках пустыни демона. Пропадают торговые караваны или целые семьи шиноби. Города уходят под землю. Нужно что-то с этим делать». Спокойная и размеренная речь Реты не впечатлила старика, а, казалось, наоборот развеселила. «Красиво говоришь, словно летний муссон, остужаешь от жары, но я не слышу в твоих словах правды». Разведя руки в стороны, монах никак не отреагировал на изменившуюся атмосферу в зале. Шиноби давили жаждой убийства и грозно зыркали, а сам Рита сидел, нахмурив брови. «Какое тебе дело до правды? Я избавлю наш дом от этого зверя. От правды зависит выбор печати». Недоуменно переглядываясь, шиноби повторяли слова старика, но никто не смог дать разъяснений. «Не трудись услышать ответы от своих друзей и не гневайся, подобно демону, которого так хочешь пленить. Каким образом мои слова повлияют на печать для твари? Правда за правду, а гневный и мстительный буран». Подойдя ближе, монах чутко наклонился, говоря мистическим шепотом, пробирающим до самого сердца: «Ответь мне и получишь печать, в любом случае. Но если соврешь, то не жалуйся, если она не будет работать так, как тебе хочется». Долгие минуты ожидания потрепали мне нервы посильнее, чем любой бой. Рита и старик смотрели друг другу в глаза и ожидали, пока один из них не сдастся. Старик и молодой мужчина даже не двигались, будто бы забыли, как дышать, пока Рита устало не выпустил воздух из легких. «Хорошо, будь по-твоему, монах». Сложив пальцы домиком на уровне лица, брат прикрыл глаза и заговорил, словно бросаясь в обрыв. «На севере кланы шиноби объединяются друг с другом. Не только Учихи и Синджу, но и многие другие. Камизуру подминают под себя страну земли, они выгнали Хьюг со своих земель и сейчас начали постройки собственной деревни. Для меня, как и для нескольких других, это было неприятным откровением. Клан Камизуру никогда не славился своим добрососедством, караваны хоть не часто грабили и на том спасибо. Больные ублюдки выращивают ос в своих телах. Как говорит Джун, они их слишком часто жалят между ног, вот и бесится. Далеко на северо-востоке, в стране молнии, самый сильный клан шиноби управляет целой страной, держа в ежовых рукавицах всех остальных. Вопрос времени, когда они объединят все залетные и мелкие семьи, создавая свою деревню. Еще одна напасть. И хотя страна молнии находится очень далеко от нас и делить нам с ними нечего, но всегда стоит смотреть в будущее. Не хотелось бы, чтобы наши дети встретили черных бугаев с голой жопой. Насчет же страны воды, Уперев лоб в костяшки пальцев, Рита говорил устало и вымотанно: «Там идет война всех против всех, и победитель объединит остатки. И хотя звучит это хорошо, но при наличии стольких сильных кланов они могут себе позволить подобное. Зато выжившие в этой бойне станут еще сильнее и кровожаднее», — справедливо подметил мой тесть. Мюра Раф стоял рядом с креслом брата, по правую руку, и также хмурил брови, недовольно водя носом. «Верно», — кивнув на слова своего заместителя, брат впился в глаза монаха своим взглядом. «Из всех крупных стран воздух самый слабый и разобщенный. Нас мало, мы далеко друг от друга, мало еды, мало людей, мало товаров. Если Учихи и Синджу объединят всю страну огня, нам понадобится в 5 раз больше людей, чем есть сейчас, чтобы просто выжить». В зале наступила тягучая и ледяная тишина. Все печально переглядывались, не ожидая услышать подобного откровения от главы союза. «Поэтому мне нужен Шукаку». «Нет», — покачав головой, брат встал с кресла, приближаясь к монаху вплотную. «Нам нужен Шукаку. Нужна его сила, которая поможет похоронить всех врагов под километровым слоем песка, когда они осмелятся заползти в пустыню. Я услышал тебя, услышал твой голос и твои мысли, которые так беспокоят тебя», — покивав своим словам, монах склонил голову, прикладывая одну руку к груди. «И я исполню твою просьбу. С моей помощью ты словно песчаная буря обрушишься на демона и скуешь его в темнице плоти, подчинив его силу и поставив ее во благо нашему дому». На бусте готова 25 глава. Первый акт практически завершенный, скоро начнется эра скрытых деревень. Поставьте лайк, если вам понравилось. Глава 18. Мы просто придем и нападем на него. Даже не самый великий тактик Ичирайто удивился озвученному на собрании плану. Старейшины и главы семей привели вместе с собой командиров отрядов и элитных воинов, чтобы народ хотя бы примерно понимал, о чем пойдет речь и как надо будет действовать. Вот мы и стояли полукругом перед столом Реты, за спиной которого висела огромная карта пустыни демона. Исписанная пометками из кучи штрихов, она показывала нынешнее местоположение Шукаку после недавнего нападения на небольшую деревушку во владениях семьи Широганы. Проклятое чудовище заперло всех жителей в куполе из песка. Разогнав песчинки до невообразимой скорости, он стесал мясо с их костей, оставив в живых только маленького мальчика, сидящего в самом центре. Парнишка лишился рассудка, и это не мудрено. Не каждый сможет смотреть, как всех его родных, близких и друзей убивает сумасшедший демон, просто из прихоти и наслаждения от смертей. Мальчик имитировал жуткий смех Шукаку, вгоняя в дрожь каждого, кто оказался рядом с ним. Несколько раз шиноби-медикам из клана Хаки приходилось защищать его от излишне впечатлительных. Большинство ветеранов хотя бы раз дослышали хихиканье демона. После своих бесчинств и пыток людей, тварь всегда веселилась и радовалась, пугая всех, кто слышал его. Споры в палатке продолжались. Пока все недоумевали от придуманной тактики, я с удовольствием зарылся пальцами ног в конопляный ковер, подаренный моему брату Хакиоши. Девушка отлично подбирала подарки для лидеров союза, легко втираясь в доверие и получая очки влияния. Вспомнив о красноволосой девчонке, я краем глаза осмотрелся по сторонам, пока не наткнулся на ее внимательный взгляд. С довольной улыбкой на лице она смотрела, как я играюсь с ковром, а стоило мне задержать взгляд на ней дольше секунды, как девушка сама посмотрела мне в глаза. Покровительственная и хитрая улыбочка вогнала меня в дрожь. Иоши пугала меня сильнее жены брата. Создавалось впечатление, что проклятая девчонка может читать мысли, уж слишком двусмысленными были ее ужимки. «Нет смысла придумывать сложный и опасный план», — пока я размышлял, в разговор вступил монах Бунпуку. Склонившись, он дождался, пока Рита не разрешит ему говорить, и после этого выступил вперед, привлекая к своей высокой фигуре внимание. «Когда имеешь дело с демоном, не стоит считать себя умнее и хитрее. Как бы вы ни были умны, он обманет вас, а если не сможет перехитрить, то просто перевернет доску, ломая всю игру». Дождавшись, пока все осмыслят сказанное, старик подошел к карте, тыкая в нее тростью. «Если бы у нас не было простого и быстрого решения вопроса, то я бы даже не стал пытаться провернуть подобное», — нахмурив густые брови, монах бегло прошелся по глазам собравшихся. «Уверен, вы и сами понимаете это, просто не хотите признавать. Простые планы срабатывают чаще, да и нет у нас времени на выдумки. Чтобы завершить объединение страны ветра, нам должно избавиться от угрозы, обезопасить тылы и сосредоточиться на внешних врагах. Указав тростью в один из городов на карте, монах заговорил твердым, практически стальным голосом. На пути зверя стоит крупный город, обеспечивающий нас железом. Там живут тысячи людей, и мы не можем медлить. Последнее для старика было явным приоритетом над первым аргументом, но шиноби бы не поняли его, учитывая, какая сложная намечалась авантюра. Печати готовы, все проверено, а летания заучены. Я запечатаю демона, но для этого мне нужно время. Вы слышали монаха, никто не заставляет вас жертвовать собой в самоубийственной атаке или совершать невозможное. Мюрараф встал рядом с Бунпуку, чуть оттесняя старика. Будем мельтешить, делать болезненные уколы и отвлекать внимание, пока священник не подготовит ритуал. Всем все ясно? После грозного рявка тестя шиноби перестали артачиться и начали задавать вопросы по делу. Следуя логике, раз уже не получается избежать, легче подготовиться и возглавить, из рядов ниндзя посыпались конструктивные советы и комментарии. Учитывая же, что идти до Шукаку нам осталось меньше 6 часов, чего более чем достаточно, мы успеем подготовиться. Сам переход был унылым и напряженным. Уверен, каждый в голове прокручивал мысли о предстоящей затее и прикидывал варианты. Хотя, я первым вариантом представил свои похороны в песчаном гробу. Добравшись до обнаруженного разведчиками местоположения демона, мы увидели огромную яму, которая раньше наверняка была заполнена песком. Голые скалы были вычищены до блеска, такие гладкие, что даже стоять на них было тяжело. Огромный кратер поражал воображение. Духи, предки и великие боги, какой же он на самом деле огромный. Один из молодых шиноби задал этот вопрос вслух. Я видел, что у большинства потряхивает колени, да и сам я, чего уж там, изрядно трусил перед встречей с этим чудовищем, которое один раз уже оставляло меня в живых чисто из прихоти. Здоровый, не то слово. Один из ветеранов клана Широганы заговорил первым. Раскуривая сигарету, мужчина присел на одну из своих кукол, которая встала на колени и заменяла ему стул, 70 метров в высоту точно есть, не меньше. Он еще и толстый к тому же, в обхвате чуть ли не больше. Дерьмо, он же высотой с горный перевал на севере. Ага, жертрест не маленький, но мы справимся. Главное не стоять. Договорить мужчина не сумел. Огромная пасть из песка выскочила у него под ногами, проглатывая целиком. Никто даже вскрикнуть не успел, как события понеслись вскачь. Земля задрожала, а песок начал подниматься в воздух, раскручиваясь и застилая обзор. Огромная песчаная буря замела все буквально за пару секунд. Мощные песчаные волны расходились во все стороны от кратера, раскалывая его по центру и разбрасывая по округе куски подземной скалы. Жуткая давящая аура ударила по мозгам, нагоняя панику и ужас. Колени дрожали, отбивая скоростной ритм друг от друга, а руки выронили вытащенные в запале куной. Закручивающийся вихрь раскидал всех, кто стоял близко к кратеру и, собравшись в громадный песочный шар, лопнул, открывая нам вид на ухмыляющегося демона. Гигантская тварь сидела на 4 лапах, помахивая хвостом. Весь состоящий из песка, покрытый вязью фиолетовых линий, он возвышался над нами, закрывая солнце и его свет. Желтые глаза с ромбовидными зрачками неотрывно следили за действиями ниндзя, пока изо рта, где вместо губ были огромные песочные клыки, не послышался смех. «Хе-хе-хе, малышки-людишки, достопочтимый, я так хорош, так велик!» Прервавшись на миг, Шукаку особенно сильно взмахнул хвостом, разгоняя песок по округе. «Убью всех, всех, всех, всех!» Дальше была только череда картинок. Воздушные ядра, размером с дом, летали по округе, сокращая поголовье шиноби. Песочные лапы тянули всех зазевавшихся под землю, дробя кости и стесывая мясо, а огромный пухлый енот безудержно смеялся, радуясь каждой смерти, словно ребенок в магазине сладостей. Монах и его помощники из тех, кто хоть что-то понимал в печатях и был хорош в контроле чакры, убежали подальше, раздав остальным свитки фокусировщики, которые помогут им действовать с приличного расстояния. Удар здоровенного хвоста поднял новую волну песка, накрывшую меня и закинув пронырливые песчинки в рот. Задыхаясь и откашливаясь, я смог прийти в себя и оглядеться по сторонам. Раньше, до начала объединения песков, мне казалось, что сражение с кланом Чикаматсу было самым кровавым и ужасающим, но то, что происходило здесь, не поддавалось никакому описанию. Сотни трупов и коллег, крики и мольбы, постоянные взрывы и смех, смех, смех. Проклятый смех чудовища, развлекающегося за счет наших жизней. Хе-хе-хе, достопочтимый я покажет тебе, дрянная лисица. Покажет вам, глупые черви. Песчаная дробь. Истеричный визг ударил по ушам, но это не помешало моему телу прыгнуть за ближайшие укрытия. По всей округе разнеслись снаряды. Тысячи песчаных снарядов вспахали землю в огромном радиусе, пробивая насквозь тела и камни. Рядом с моей головой хрустнул камень, проведя ладонью по виску, я почувствовал теплую кровь, перемешанную с песком. Снаряд стесал мне кожу над ухом, чудом оставив хрупкий орган на месте. Шрам останется, эх, Маки и Ханака это не понравится. Дерьмо, о чем я думаю. Бросив взгляд из своего укрытия, я увидел сцену, что навсегда останется у меня в памяти. Пока несколько скалопендр удерживали енота на месте, Рита призвал прыгнул тому в ноги, на ходу складывая печати и вливая в технику просто прорву чакры. Техника призыва. Скалопендра старейшина. Клёкот и аура ужаса ни в чем не уступала демону и, не став томить нас в ожидании, это жуткое создание выстрелило своим телом из дыма, обвиваясь вокруг тела Шукаку. Перебирая тысячами лап, насекомое впилось хелицерами в морду жирного енота, вызывая противный и недовольный крик. «Кусаешь достопочтимого меня! Кусаешь меня, ты говно собачье! Я сам тебя укушу!» Не бросая слов на ветер, голова Шукаку рассыпалась песком, создавая на его плече точную копию, которая сразу же вцепилась клыками в спину скалопендры. Два огромных монстра упали на землю, кусая и царапаясь, они давили бедолаг, не успевших убраться с их пути. Длинное тело скалопендры позволяло ей обвиваться огромными тугими кольцами, в то время как Шукаку постоянно распадался песком, когда боль становилась невыносимой. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Не став досматривать бои без правил, кидаюсь к выпавшему из рук свитку, больше ориентируясь на чакру и запах, а не на глаза. Проклятый песок застилал всю округу, хотя всего пару минут назад здесь был каменный карьер. Несколько шиноби повторяли мои действия, тоже понимая бесполезность вмешиваться в бой двух гигантов. Мы скакали по округе, раскидывая длинные свитки в необычные узоры, скрепляя их квадратными бумажными печатями. Несколько раз я видел, как мои товарищи посыпали свитки специальной золой, которую Бунпуку начал раздавать перед путешествием. Монах готовил ее на привалах, обещая закончить в срок, но не успел. Мы переоценили себя и решили, что сможем спокойно выследить хозяина пустыни, и теперь за это придется расплачиваться всем. Сражение двух чудовищ прервалось, когда Шукаку целиком превратил свое тело в песок. Собравшись на приличном расстоянии, сумасшедший енот крепко вцепился лапами в землю, погружая их так глубоко, как смог. Его хвост воинственно поднялся и застыл в одной точке, выглядывая из-за плеча и практически касаясь кончиком рта демона. Вокруг него начала собираться чакра разных цветов. В виде пузырьков, она медленно вылезала отовсюду, будто бы появляясь из воздуха. Кружась в водовороте, она смешивалась между собой, насыщаясь жутким алым цветом. Огромный черно-красный шар закрутился возле рта, на самом кончике хвоста. «Достопочтимый я лучше, лучше, чем ты. Я убью их и ты поймешь, что я лучше». Разинув пасть, полную острейших клыков, монстр уже собирался съесть созданную собой технику, когда над пустыней разнесся старческий голос. Уставший и будто потерявший былую силу, он раздавался отовсюду, резонируя с песком и проникая в Шукаку. Одна из лап монстра надломилась и осыпалась, опрокидывая его на землю. Потеряв концентрацию, он утратил контроль над техникой и по округе выстрелила волной из чакры, поднимая пылевую завесу, из-за которой раздавались крики демона. «Жжется! Жжется! Что ты делаешь? Достопочтимый я не хочет этого! Жжется!» Песок застыл в воздухе, прекратив беспорядочное падение и открывая нам обзор на идущего по пустыне Бунпуку. Старый монах стал выглядеть еще старше своих лет, но он шел с гордо расправленными плечами и прямой спиной, неотрывно смотря в глаза Шукаку. «И будет случиться такое, пусть в дворцовой обители небесной действо начнется. Жрец великий у деревьев крепких небесных низ обрубит, ветви срежет, и возгласит грозные слова заклятия, заклятия небесного». Старик читал молитву, и с каждым его словом тело Шукаку рассыпалось. Как бы демон ни пытался, у него никак не получалось собраться, а весь песок, до этого контролируемый им, стал утекать в огромную дыру в глубине кратера. Енот упирался лапами в землю, скреб огромными когтями, оставляя борозды, в которые легко поместиться несколько мужчин, но все было бессмысленно. С каждым шагом монах и тело Шукаку теряло материальность, оставляя только мелкое недоразумение, которое утягивало в сторону Бунпуку. Старик перехватил посох в левую руку, а правый распахнул свои одежды, открывая вид на исписанный татуировками с печатями живот. Его болезненно худое тело покрывали сотни печатей изгнания зла, но еще больше там было неизвестных мне письмен. «Нет, нет, нет, этого не может быть, достопочтимый, я не может быть побежден, никем, слышишь, никем». Письмена выстрелили цепями из чернил, обхватывая маленькое тело Шукаку и затягивая его в живот Бунпуку. С последним криком демона по пустыне разнесся хлопок, и будто сама природа вздохнула с облегчением. Не веря, что все закончилось, я упал на задницу, потирая лицо руками. Из груди раздавался истерический смех. Эмоции находили выход после нескольких минут боя с чудовищем. Выжившие в этом сражении валились с ног, благодаря богов за спасение или проклиная за безразличие к жизни их друзей и близких. Повсюду вокруг слышался безумный и усталый смех вместе со слезами радости и грусти. Привет, народ, на Бусти готова 26 глава, ставьте лайки и подписывайтесь. После Нового года я пущу в свет свой оригинал и надеюсь, вы почитаете и хотя бы оцените его. Глава 19. После победы над Шукаку, как оказалось, началось самое сложное. Огромные потери во время битвы с демоном сильно ударили по нам, и теперь приходилось наверстывать, разрываясь на части, чтобы успеть повсюду. Шиноби выполняли тройную норму заданий, пытаясь не потерять контракты от простых людей, старейшин племен, глав городов и мелких общин. По всей пустыне с айгаками скакали боевые тройки, постоянно пересекаясь друг с другом. Движение не замедлялось ни на миг, и такой темп со временем начал приносить результат. Из-за отсутствия постоянных стычек между семьями и буйств демона естественный прирост ниндзя увеличился, и мы смогли доверить не особо опасные миссии молодняку. Молодняк, тоже мне, старикан нашелся. Ухмыльнувшись своим мыслям, я скинул пыльный плащ с плеч, наслаждаясь свободой движений. Хрустнувшие и размяв плечи, медленным, вялым шагом поплелся в гостиную. На дворе стояло раннее утро, и пока ночная прохлада сохранялась в пустыне, а солнце не поднялось слишком высоко, все были на работах, оставляя город в тишине и пустоте. Лишь редкие патрули и такие же вернувшиеся с заданий шиноби проходили по безлюдным улицам, тихо кивая головой на приветствие, будто бы боясь нарушить тишину. Вот уже полтора года прошло с момента пленения Шукаку, но казалось, что это было вчера. Столько всего изменилось. Подтверждая свои размышления, я спокойно налил себе немного воды, дорогое в недавнем прошлом удовольствие сейчас постепенно превращалось в обыденность. Причем не только для главных семей шиноби страны ветра, но и для всех простых людей. Пленив песчаного енота, Бунпуку с рьяностью юнца кинулся в работу, на ходу осваивая способности демона и пользуясь ими повсюду. Старый монах постоянно путешествовал по пустыне, разведывая подземные месторождения и прокладывая тоннами песка путь до них. Не то чтобы Бунпуку стал мастером этой проклятой и ужасной силы, нет, скорее старик научился самым простым и примитивным манипуляциям. Ему требовалось длительное время для использования силы Шукаку, и каждый раз после повелевания песком он часами сидел в позе для медитаций, накладывая печати изгнания зла, чтобы подавить чудовище внутри себя. Каждый день монах ходил по грани, его жизнь всегда была на острие ножа, где с одной стороны его ждала простая смерть, а с другой клетка демона, но Бунпуку с гордо поднятой головой встречал это испытание. Старик твердил, что пока его тело служит тюрьмой, он использует проклятую силу во благо, подарив многим жителям песков шанс на лучшую жизнь. Именно его стараниями в пустыне появились сотни новых оазисов, а в центре страны были разведаны залежи металлов и полезных ископаемых. Проклятый демон сидел на крупных богатствах, которые сейчас активно осваивали и пытались пустить в работу. За прошедшее время я почти всегда находился рядом с монахом, как его спутник, защитник и палач. Каждый из глав семей прислал своего верного представителя, чтобы следить за главным оружием страны и предотвратить его побег, если старик захлебнется полученной дармовой силой. Было чертовски неприятно осознавать, что монах, с которым я веду беседы и делю хлеб, в один момент может подарить мне свой последний взгляд, захлебываясь в собственной крови. И как же хорошо, что Бунпуку спокойно воспринимал наши к нему отношения и всегда выполнял требования своих надзирателей, безукоризненно следуя командам. Его честный и добрый характер заставлял мое сердце обливаться кровью при мысли, что придется убить этого человека. Сначала я даже подозревал, что монах как-то воздействует на меня, заставляет ему симпатизировать или просто подчиняет, по-особому используя силу демона, но реальность оказалась печальнее и проще. Харизма, сила духа и вера в собственные слова. Не только я проникался его словами. Многие из охранников нашего Джинчурики, клетки демона, часто беседовали со стариком и построили с ним неплохие отношения. Поэтому хорошо, что старик и сам не хотел сбегать, желая находиться рядом со своей охраной, не нервируя лишний раз руководство страны. Усевшись за стол, я упал головой на скрещенные руки, выдавив усталый стон. Все тело ломило и болело. Пока я был на задании, этого не чувствовалось, но стоило войти в дом, как расслабленные мышцы дали о себе знать. Покрутив головой в поисках чего-нибудь съедобного, вроде фруктов или ягод, я наткнулся взглядом на дорого украшенный свиток. Точно, я совсем забыл. Откинувшись на спинку стула, запрокидываю голову назад. Теперь мой стон был наполнен болью и разочарованием. На столе лежало приглашение на инаугурацию Дайме. Стоило нам объединить страну ветра и сплотить все племена, семьи и кланы, как встал вопрос о централизации власти. О выборе главы Шиноби даже не заикались, у нас этот вопрос решается просто. Кто сильнее, тот и прав. А уж в пустыне эта аксиома стояла над большинством законов, гласных и негласных. Рита хоть еще формально не стал лидером всех ниндзя пустыни, но как только постройка нашей собственной деревни Шиноби завершится, его выберут официально. Возвращаясь же к вопросу о Дайме, ну, он теперь будет, вот и все, что можно будет сказать по этому поводу. Раньше никто никогда не задумывался о подобном. В стране ветра вся власть держалась на семьях Шиноби, их военной силе и авторитете. Простые люди могли управлять городами и общинами, но последнее слово всегда было за владетелем местных земель. Странный симбиоз вассалитета, бандитского крышевания и вольностей. Теперь же, когда страна объединилась под одним флагом, нам нужен был официальный лидер и представитель, как и в других странах, особенно это любили северяне. Вот и пал выбор на самого мозговитого, но физически безобидного. У семьи Хаки нашлась парочка таких, вот их и распределили на должности, а самого башковитого усадили на царский трон. Протянув руку к свитку, на половине пути я потерял его из виду. Маленькие женские ладошки прикрыли мне глаза, а в спину уперлось молодое тело. Аромат волос ударил по ноздрям, а несколько локонов упали на лицо. Девушка нависала надо мной из-за спины, я прямо физически чувствовал ее улыбку, наверняка еще и на цыпочки привстала, чтобы заглянуть мне прямо в глаза. Маки, Буу, так нечестно, Тицуя, отпрыгнув в сторону, девочка, точнее уже молодая девушка, тыкала в меня указательным пальцем, как ты всегда угадываешь. Пожав плечами, я продолжал с улыбкой наблюдать за пантомимой сестры, а в голове проносились воспоминания, связанные с ответом на ее вопрос. Помимо охраны Бунпуку я занимался и своими делами, главным из которых было обучение Убута и его семьи. Втянув носом воздух, я уловил еще один аромат фруктов и трав, которым часто пользуется подруга Маки. Уши непроизвольно дернулись, когда за спиной раздался тихий шорох. Девушка была хороша и легко могла бы подобраться к кому-то своего уровня или чуть выше, но я услышал ее дыхание, быстрое биение сердца и, конечно же, шаги, стоило ей подбежать к дому. Расслабив плечи, я с иронией взглянул на Маки, как бы говоря, что ее маневр по отвлечению провалился, и сестра правильно меня поняла. Нублинский, топнув ножкой, она взметнула свое открытое, экстравагантное платье вверх, открывая вид на упругие бедра. Быстро спрятав глаза, в уме стуча себя по лбу, пообещал себе поговорить с бабушкой Кин, когда она вернется. Негоже сестре главы ходить в таком виде. Выходи уже, клуша толстая, он тебя услышал. За спиной послышался звук падения челюсти. Ханака была уже в паре шагов от меня и ей оставалось всего чуть-чуть, чтобы добраться незаметно, ну, как она считала, и тут ее подруга сдает все явки, ломая идеальный план. Какого черта ты творишь? Он не знал, что я здесь. Если бы ты не заблеяла своей козьей мордой, то мы бы наконец выиграли. Что сказала, корова? Говорю, тебе пора брить бороду, коза. Развернувшись на стуле и уперевшись локтем в стол, я облокотился на руку, смотря, как дорогие моему сердцу люди словесно унижают друг друга, пока в соседней комнате раздавались спокойные шелестящие шаги. Разгневанным духом старушка Кин влетела в гостиную, как когда-то в детстве, не слушая восклицаний и просьб. Пожилая женщина начала бить двух хулиганок по задницам, гоняясь за ними по комнате. Они легко могли скрыться, Господи, да даже просто запрыгнуть на потолок и висеть, напитать свое тело чакрой, чтобы удары бабушки даже не чувствовались, но вместо этого две проныры, весело повизгивая и наигранно возмущаясь, носились вокруг стола, подгоняемые женщиной. На очередном вираже я выставил одну ногу назад, подставляя ее прямо под первую бегунью. Увидев ее в последний момент, Ханака попыталась затормозить, но в спину ей врезался настоящий снаряд в виде моей сестры и повалил на землю. Запыхавшаяся женщина кивнула мне с садистской улыбкой на лице, снимая со стула мокрую тряпку. Наматывая ее на ладонь, она оставила влажную часть болтаться в воздухе. Размах и сочный шлепок разносится по дому. А вот это и вправду больно. Мысленно скривившись, я даже хотела и себе потереть пятую точку. Не то чтобы меня часто пороли или я был хулиганом. Скорее Кин била меня за то, что я пугал ее до смерти, задерживался допоздна, перебарщивал на тренировках, позволял ядовитым змеям кусать себя, чтобы выработать иммунитет. Классные были времена. Помню, один из стариков-ветеранов посоветовал мне съесть черного императорского скорпиона, здоровенное насекомое, которое часто можно встретить в пустыне. «Ты тот, кого ты ешь», — говорил мне дед, тыкая в меня пальцем. Развесив уши и поверив словам обхахатывающегося шиноби, я, недолго думая, побежал за стены города, где легко отыскал нужную мне особь. Вообще, императорские скорпионы не опасны для людей, они не нападают на крупную добычу и стараются избегать встреч с теми, кого не могут съесть, но вот если ты сам начинаешь докапываться до него, ух, яд этого скорпиона не смертелен для людей, но укус крайне болезненен, словно пчелиный. Он пройдет со временем, но я-то этого не знал. Сначала несчастное животное искусало мне руку. До этого я не ловил скорпионов живьем, а только убивал забравшихся в город, поэтому процесс растянулся. Когда мне удалось все же схватить его за хвост, негодяй цапнул меня за губу клешней, чуть ли не разрезав ее. Мне было всего 6 лет и боль была просто адской. От испуга я дернул рукой, а сам маленький император упал мне на лицо. От души накусав меня в мою тупую малолетнюю морду, скорпион просто спрыгнул, стараясь убежать подальше от придурка и зарыться в песок. Придя в деревню зареванным и опухшим, я сразу же поплелся к бабушке Кин и честно признался, что пытался сожрать скорпиона, правда не рассказал какого. Старуху чуть инфаркт на месте не хватил. Несмотря на уже преклонный возраст, она легко подхватила меня в охапку, выбегая на улицу и утаскивая в сторону семейного лекаря. После получаса осмотров, ведь напуганный заведенной старушкой врач перепроверял каждый укус по несколько раз, был вынесен вердикт, что укусы не опасны и яда в крови нет. На справедливые вопросы в виде скорпиона, они получили от меня смущенное молчание и тихий лепет про черного самца императора. Вспомнив болезненное прошлое, я почувствовал, как мое ухо разболелось. Старушка чуть не оторвала мне его, пока таскала по городу, рассказывая всем и всякому, что я за идиот и что с моим лицом. Но даже тогда я не чувствовал обиды, скорее дикое смущение и стыд. Сейчас же наоборот, эта история веселила меня больше остальных жителей, особенно я любил ее вспоминать вместе с Кин, доводя старушку до возмущенных вздохов и вскидывания рук. Классное было время. 27 глава готова на Бусти. Ставьте лайки и подписывайтесь, это очень мотивирует. Глава 20. Все чаще от караванов торговцев стали приходить жуткие истории с севера. Большинство из них были связаны с бесчинством других демонов, таких же ужасных тварей, как и Шукаку. Разнообразные по своему виду, они вгоняли людей в ужас размерами и опустошительной мощью. Огромные монстры разоряли округи, беснуясь и раскидываясь масштабными техниками, которые могли за раз уничтожить целый город. После нескольких часов подобного тварь просто исчезала, растворялась на просторах страны и никто ее не видел. Немногие выжившие очевидцы рассказывают, что монстры просто начинали атаковать все вокруг, будто бы сражаясь с кем-то, но вспоминая нашу битву против Шукаку, я не верил в подобные байки. Армия в несколько сотен ниндзя едва смогла захватить одного песчаного тануки, воспользовавшись помощью жрецов, которые теперь навязчиво лезут во власть, а тут люди, которые вообще ничего не понимают в чакре, рассказывают сказки, в которые сами и верят. Помимо истории о Биджу, монстрах из чакры, путешественники говорили о масштабных миграциях кланов шиноби. Тысячи ниндзя снимались с места и шли в неизвестном направлении. По всем странам севера сейчас путешествовали огромные караваны и, если обычные люди не догадывались, что происходит, то мы прекрасно понимали. Кланы объединялись. Чтобы не остаться один на один против крупных группировок, ниндзя формировали свои деревни или присоединялись к уже существующим. Десятки, может быть сотни, кланов, семей и просто мелких общин-одиночек, каждый из них чувствовал, что больше нельзя оставаться одному. Мир между Учиха и Синджу все изменил. Конечно, многие из глав Совета Реты твердили, что мы были первыми, кто пошел по пути объединения, и остальные просто повторяют за нами, но взглянем правде в глаза. Серьезным игрокам с севера наплевать на пустыню, и, хоть страна ветра самая большая, здесь живет меньше всего шиноби среди всей Великой Пятерки. Никто не воспринимает нас всерьез и даже не собирается влезать сюда, рискуя своими людьми и ресурсами в бесполезной войне за пустошь с местными дикарями, как называют нас северяне. В стране земли тоже происходили перемены. В попытках обогнать союз из страны огня клан Камизуру вместе со своим главой огнем и мечом прошлись по своим землям и сейчас активно строили собственную деревню, хотя те из торгашей, кто доставлял одежду и припасы, говорили о настоящих землетрясениях в горах. Тонны провизии камня утаскивались куда-то в горы, где шла непрекращающаяся стройка. От дальних соседей приходили противоречивые известия, да и не интересовали они нас, а вот мелкие страны подражали своим большим соседям, создавая собственные поселения шиноби. Пока еще маленькие, больше похожие на обычные клановые городки, которых оказывается в изобилии на севере, но со временем они смогут воплотить свои мечты в жизнь и встать на сторону наших врагов, усиливая их или же просто мешая нам. Чтобы предотвратить подобное, послы из страны ветра начали объезжать всех наших соседей, пока в самом государстве шли глобальные перемены. Строились новые города и села, открывались шахты, прокладывались маршруты через новые оазисы. Население росло как на дрожжах. Уверенные в завтрашнем дне и с появлением новых полей для пищи, люди плодились, как кролики. Обмен товарами между всеми поселениями позволил разнообразить рацион, что привело к набору веса и более здоровому виду новорожденных малышей. Всего несколько лет, а как изменились лица жителей бескрайних песков. Стоило выйти сейчас на улицу по вечерам, как был ясно слышен громкий детский смех. Десятки тысяч детишек шиноби и простых людей наводнили города, играя в песке и ползая по крышам маленьких домов. Порой идя вечером по улице или выходя на главную площадь, я мог часами с шоком наблюдать за играми детей, как и многие другие ветераны ниндзя. Старики и бывалые вояки, они не могли оторвать взгляды от этой картины, часто присоединяясь к ребятне, показывая им различные трюки и веселя навыками шиноби. Я и сам не стал исключением. На первых порах, часто теряясь от обильного внимания малышей, сейчас, если они загоняли меня в угол, легко шел на контакт. Правда, обычно я призывал Бута и отдавал его на растерзание детишкам. О чем задумался, брат? Присев рядом со мной, Маки поджала под себя ноги, пряча открытое платье. Как бы Кин ни старалась, сестренка не хотела отказываться от своих нарядов, эпатируя публику и заставляя нас с братьями краснеть. Наверняка Рита мог бы повлиять на нее, но добрый старший брат прощал мелкие шалости, говоря, что рад, ведь у Маки есть то, чего не было у нас, счастливое и спокойное детство, когда можно позволить себе беспокоиться о внешнем виде и слушать причитания родственников, а не драться с соседями за еду. Приобняв сестренку за плечи, я притянул ее в объятия, вызывая тихий писк. Прижавшись губами к макушке, взлохмачиваю волосы девушки, за что получаю вежливый шлепок по рукам, но так и не выпускаю жертву из схватки. Просто хорошее настроение, вот и мечтаю. О чем же? Вот же любопытно извернувшись в моих руках, сейчас она смотрела на меня снизу вверх, хлопая огромными глазищами, пытаясь развести на разговор, который мне так лень начинать. Я, вот вы где, а я вас повсюду ищу. Оббегая группу строителей, Ханака с разбегу впечаталась в нас, занимая законное место у меня на коленях и выпихивая сестру на песок. Приобняв меня за талию, девушка вжалась в мою грудь, сверкая довольными проделанной пакостью глазами. Высунув язык, она напоследок скорчила рожицу и лишь после этого повернулась ко мне. «Привет, Тицуя», залившись краской, она попыталась поцеловать меня в щеку, но стеснение и манеры победили, так что девушка просто поерзала на месте, почему не пришел домой. «Мы думали, ты вернешься раньше». «Да так», решил немного. Снова меня прервали возней. Маки не стала терпеть подобного отношения и посягательства на ее место. Сестра, воинственно рыкнув, дернула соперницу за ногу, стаскивая с меня и волоча по земле. Теперь обе грязные засранки, активно переругиваясь, начинали очередное шоу для всех прохожих, уже привыкших к их постоянной грызне. Помассировав переносицу, встаю с места и с помощью техники быстрого перемещения удаляюсь подальше, оставляя за собой мелкие кучки песка. Остановившись на крыше недавно возведенного здания, я присел на ее край, рассматривая новый город, который скоро станет оплотом всех шиноби в стране ветра. Сейчас здесь не было ничего важного, только шатры из верблюжьей шерсти и резиденция главы деревни, которую отстроили первым делом. Вдалеке копошились люди, объединяя сеть укреплений с естественными пещерами. День и ночь шиноби вместе с немногими доверенными лицами из простых людей рыли пещеры, создавая жуткий и труднопреодолимый защитный периметр. После боя с Шукаку мы решили возвести нашу деревню на месте нашего триумфа в бою с демоном. Именно здесь состоялась последняя битва за объединение страны ветра, и все согласились, что место будет отличным. Бесчисленные барханы и многие километры песка защитят деревню от нападения, скрыв лучше любых печатей. Неподготовленные к переходу через пустыню враги скорее сгинут на половине пути. Но это будет только первой линией защиты, ведь в оставшемся от Биджу кратере сейчас и строят деревню, воздвигая высокие стены и выкапывая приличный ров, чтобы поднять город шиноби на несколько метров ввысь. Работы предстоит еще много, но самое главное, она началась. И хотя многие ниндзя еще предвзято относятся к представителям других семей, создание столь грандиозного сооружения неплохо сплачивает даже самые агрессивные элементы.